Глава 5. Старая нить. В шалер я вернулась уже в густых сумерках, к которым примкнул густой туман. Выглядело это как двухслойный пирог. Снизу светлое тесто, сверху темная начинка. Асмур нашелся все в том же каменном здании. Там же оказался и виденный мной ранее целитель. «Лара!» Мужчина обрадовался мне как родной, схватив за руку и сжав ее своими двумя. «Спасибо вам, вы без преувеличения спасли наш город». «Да ладно». Я слегка смутилась. «Я же ничего не сделала, тут справились без меня». «Если бы вы не прилетели и не нашли тех магов, то и подмоги бы мы не дождались», — возразил целитель. «Его имени я не помнила, хоть убей, а ведь он представлялся. Как-то неудобно сейчас спрашивать». «Витор, возьмешь Лару переночевать?» Спросил Ас, решив воспользоваться благодарностью целителя и извлечь из нее выгоду. «У нас здесь одни мужчины, к тому же столько людей, что нормальный ночлег девушки мы не организуем при всем желании». «Не стоит», — опередила я целителя, явно готового согласиться, «если надо уступить мне весь дом, не то что кровать. Не хочу никого стеснять, и особых условий мне не требуется. Я посплю со всеми, у меня и спальник имеется, так что вообще не вижу проблем». «Ну что вы, нам не сложно», — принялся уверять меня мужчина, горячо поддержав предложение Аса. «Если надумаете, вы помните, где я живу. Приходите в любое время». «Спасибо», — поблагодарила я, но точно знала, что не приду. Дома с детьми, теплом и уютом. Не мое. На обычных постоялых дворах или даже в казармах мне спится куда лучше и комфортнее. «Зря ты отказалась», — заметил Асмур, когда целитель ушел. «У нас такие храпуны есть, что я сам бы куда-нибудь сбежал. Жаль, Витор не меня пригласил». Ас с тоской посмотрел в узкое окно, вслед растворившемуся в ночи и тумане силуэту. «Так ты бы попросил, думаю, он бы не отказал? Целитель показался мне неплохим человеком». «Да неудобно как-то, я же мужчина. Должен преодолевать любые тяготы и испытания». Пожал худыми плечами бывший однокурсник, внешне совершенно не созданный для преодоления чего-либо. «Нашла Джаса?» «Нашла», — скривилась я. Ас привел меня на кухню, где до сих пор горел большой очаг. Прошелся по кастрюлям и вернулся к столу с двумя тарелками, в которых аппетитной горкой лежало картофельное пюре, щедро посыпанное зеленью, и по две небольших хорошо зажаренных котлеты. «Сам со всей этой беготней нормально поесть не успеваю», — пожаловался Асмур. «То леса зачищали, то наших духов искали, а потом здесь дома зачищали». «Кстати, а что с нашими духами?» — поинтересовался я между котлетой и пюре. «Я ведь призвала всю нежить, никто не отозвался». «Духов низвели до привидений, кристаллы в них уничтожили», — коротко ответил Ас, тоже слишком поглощенный едой. «А можно ослабить духа и сделать из него призрака или привидение?» Удивилась я, снова остро почувствовав пробелы в некроманском образовании. Ведь тогда можно было бы не переживать за Грега, а просто ослабить его и тем самым спасти от безумия. Но хотя бы то, что привидения медленные, намного медленнее духов, я знала. «Это способ их уничтожения», — мотнул головой Асмур. «Через недельку они бы окончательно развеялись. На самом деле упокоить их сразу намного проще, но Джастин, как создатель, почувствовал бы. Так что некроманты Равены пошли более сложным путем. Видимо, не хотели, чтобы засекли что-то раньше времени». «И что теперь? Мы без патрулирующих духов?» «От привидений, впрочем, как и от призраков, толку мало, к тому же кристаллы никто из них не удержит. А призвать, как и создать новых духов, дело непростое и небыстрое». «Джаз уже призвал новых». Вновь удивил меня Асмур. «Он как раз на духах специализируется, легко призывает их работать с ними. Издержки того, что однажды он слишком близко подошел к грани». «Мне уже рассказали историю про его героическую практику и ее последствия. Я доела котлету, прикидывая, нужна ли мне еще добавка». «Значит, теперь ты знаешь, что Джастин не так плох», — констатировал Асмур. «Не так плох?» Я сжала вилку и неосознанно направила ее на Аса. «Ну-ну», — засмеялся он и поднял руки. «Я вне ваших разборок. Забыла?» «А почему, кстати?» Я отложила вилку подальше и для верности отодвинула опустевшую тарелку. «Ты ведь тоже сильный маг. Почему не мог вмешаться? Я уж не говорю про заступиться за девушку, но просто растащить на стороны». «Тут Алкоголя нет, наши уже все проверили. Но чай где-то лежал. Задумчиво протянул Ас, поднимаясь и направляясь к буфету. «Уходишь от ответа?» «И не думал», — обернулся Ас, радостно поднял над головой небольшой мешочек и потряс им, словно нашел сокровище. «Сейчас сделаю чай и вернусь». «Знаешь, парень стоял ко мне спиной, наливая кипяток и колдуя над заваркой. Все же близость Равены чувствуется во всем. В Арнаве я нашел нормальные сборы только за баснословные деньги. А здесь они не ценятся толком. Виларские сорта после этих заваренная солома. И по цвету тоже». В тусклом темно-желтом освещении жидкость в кружке, поданной Асом, выглядела совсем черной. На поверхности блестела масляная пленочка. Сама заварка плавала настолько густо, что чай куда больше походил на суп. Но запах действительно шел фантастический. И вкус оказался интересный, насыщенный, с едва уловимой горчинкой. «Там полынь?» — спросила я, пытаясь определить состав. «Если ты про легкую горечь, то это пустырник. Его в сборе не было, я от себя добавил». Усмехнулся парень. «А что касается твоего вопроса... Знаешь, глядя на тебя, я тоже часто вспоминал Равена. Я там родился и жил лет до 6, но кое-что помню». Ас сделал глоток и прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. «Так вот, в Равене водятся степные коты, совершенно дикие, злющие существа. Пусть и очень милые на вид, небольшие такие». Ас развел руки, прикидывая размер. Выходила с обычную кошку. С черными полосками на золотистой шерсти. Их долго и упорно пытаются одомашнить, взять слепыми косятами от матери, выкормить, приручить. Все безрезультатно. Дички, одним словом. Когда я впервые увидел тебя в академии, сразу про этих котов вспомнил». «Спасибо за сравнение», — буркнула я. «Я же сказал, что они не только злобные, но и милые внешне». Открытая белозубая улыбка Асмора никогда не позволяла на него злиться. «Ты вела себя именно так, шипела на всех, чуть что выпускала когти и показывала зубы. Да и одной демонстрация редко когда ограничивалась». «Я никогда не начинала первой. Я всегда только защищалась». Я со стуком опустила кружку на стол. Горячий чай попал на пальцы. Пустырник меня, видимо, не берет. «Если мы в грядущей войне будем так защищаться, то у Равена нет шансов». Негромко рассмеялся Ас, жестом убрал влагу со столешницы и посерьезнел. «Лара, ты реагировала не просто на подначки, но и на безобидные шутки. А уж за безобидные мстила так, что обратная ответка со стороны обидчиков была... закономерно и неминуемо. Да, Джастин первый начал, но ты подхватила с таким пылом и подошла с такой выдумкой. В общем, прости, но не выходило тебе сочувствовать». Я цыкнула и сделала большой глоток. Кажется, горечь в чае начала чувствоваться сильнее. «Жалеешь, что тебя тогда никто не остановил?» Понимающе спросил Ас. «В одном ты прав, остановить меня бы не получилось», признала я со вздохом. «Джастин пробовал остановить своих, правда пробовал, я сам слышал и видел. Если что, я его не оправдываю, он вел себя как скотина». Я удивленно уставилась на парня. Странно было слышать подобное от вечно нейтрального Аса. «Но ты не пыталась ничего изменить, не пыталась с ним поговорить, решить вопрос миром, зато в драке лезла с удовольствием. Уверен, если бы вы оба направили свою энергию на то, чтобы добиться разрыва помолвки, то нашли бы устраивающие обоих варианты. Хотя порой мне казалось, что из вас вышла бы отличная пара». «Как хорошо, что проверять нашу парность на практике не пришлось». Я залпом допила чай. «Спасибо за ужин». «Обращайся», — усмехнулся парень и убрал за нами посуду. Я же по храпу нашла общую комнату, достала свой спальник и устроилась в уголке. Уж не знаю, помог ли пустырник, но я действительно была на удивление спокойна, чего обычно не случается после разговоров о прошлом и о Джастине. И уснула быстро, никакой храп не помешал. Утром я рассчитывала улететь пораньше. Наши должны были отбыть обратно в часть, так что делать мне в шалере больше нечего. Правда, в лагере я тоже по большей части слонялась просто так. Но Джастин успел меня перехватить. «Хорошо, что ты прилетела». Неожиданно выдал он, догоняя меня уже на выходе из города. «У нас ведь запрет на переговорники. Не полный, но оставили их только на самый крайний случай, так что... передай командующему». Бывший протянул мне обычное, незапечатанное письмо. «Передам». Я убрала письмо во внутренний карман и развернулась. «И это все?» Удивился мне в спину Джаз. «А тебе еще что-то нужно?» Обернулась я, начиная раздражаться. Как тут тренировать сдержанность, если он вечно лезет и нарывается? Ну а как же сказать что-нибудь едкое, напомнить, какая я сволочь? Кажется, ты и так это запомнил. Но обещай придумать что-нибудь новенькое к твоему возвращению. Я отвернулась и стремительно вышла за ворота. Лагерь встретил меня каким-то напряжением. В кости никто не играл и шуточных боев не устраивал. Командующий в своей палатке выглядел собрано и хмуро даже в сравнении с нашей первой встречей, когда его тоже нельзя было назвать радостным, несмотря на отличное пополнение в моем лице. «Доброе утро, магистр!» Я смело дошла до стола. «После шефа-вампира мне никто не страшен». «Доброе ли?» Поднял на меня красные от усталости глаза командующий. «Получено официальное объявление войны. Равенна даже причину какую-то придумала. Так что готовься, курьер. Скоро у тебя будет много работы и скучать не придется». Я сглотнула, подумав, что болтаться без дела в лагере было не так уж и плохо. «Капитан Хейс просил передать». Я опустила на стол командующему письмо Джастина, тут же шагнув назад. Магистр Лейт развернул бумагу, пробежался по строчкам и кивнул то ли мне, то ли своим мыслям. «Хорошо, пока свободно». Я с облегчением вышла из палатки, сразу вдохнув поглубже. Такое впечатление, будто командующий тоже был немного вампиром, как минимум энергетическим. Вон у него какие глаза красные. Джастин и компания вернулись ближе к вечеру. С ними ползла запряженная двумя лошадями повозка. Я издали не смогла разобрать, что в ней, но подходить не стала, а то действительно выглядит все так, будто я скучаю или прямо волнуюсь за них. Поэтому я вернулась в палатку, решив провести время с пользой. Валяться в спальнике. Но со спальником у нас не срослось. Буквально через 20 минут валился запыхавшийся и взмыленный Даффин. Как ни странно, явился он не по мою душу. «Магистр Абьятта!» — обрадовался парень. «Добрый день!» «Здравствуй, Даффин!» — поздоровалась та самая милая женщина, угощавшая меня леденцами. «Как прошла ваша поездка?» «Успешно!» — отчитался Дафф. «И вернулись мы не с пустыми руками. Нужна ваша консультация!» «Как же так, Даффин?» Женщина поднялась, поправив одежду, подчеркивающие пышные формы. «Вы только месяц, как сдали мой предмет на отличный, уже успели все забыть?» «Магистр, лучше вас разбираться в материальной нежити просто невозможно», принялся юлить парень. «Кстати, Лара, пойдем с нами», заметил он притаившуюся в спальнике меня. «Все ж ты с нашим пленником дольше всех знакома». «Да, нас многое связывает». Я потерла отозвавшиеся фантомной болью ребра и пошла вслед за бывшим однокурсником. Палатку, куда он нас привел, разбили с самого края лагеря, зато снабдили почетным караулом при входе. Внутри было пусто, на земляном полу одиноко стояла большая клетка, в которой безучастно собравшимся сидел, подобрав ноги, красноглазый маг. Я мысленно прикинула, встать в полный рост, как и потянуться нормально, он все равно не сможет. Не самое гуманное обращение с человеком, пусть и с пленным, и не совсем живым. В палатке также присутствовал магистр-командующий, чьи глаза, кажется, скоро сравняются по цвету с глазами пленника. А ведь война еще не началась. Там же стоял капитан боевиков, как его там... Бьен. Он тут же обернулся ко мне и подмигнул. На шее у него виднелся очень интересный круглый синяк, а из-под кожаной жилетки по плечу тянулись весьма характерные царапины. Кое-кто отлично провел время, вряд ли он в кустах так удачно исцарапался. При этом Бьен еще и будто невзначай придвинулся ко мне, едва не коснувшись плечом, тем самым расцарапанным. Я уверенно шагнула в сторону, где, как назло, стоял Джастин. Теперь уже бывший косился на меня подозрительно, но я волевым усилием сдержала порыв отойти от него. Пусть понервничает, вон уже с ноги на ногу переминаться начал. Глядишь, сам от меня отойдет. Полог палатки откинулся, и к нашей дружной компании присоединились два целителя. Первый — красноносый, лечивший меня, да и второго невысокого и тщедушного я раньше видела. Оба мазнули по мне таким заинтересованным взглядом, что мне вообще захотелось уйти. Уж лучше сугубо мужской интерес боевика, чем исследовательский, целителей. Впрочем, они быстро переключили внимание на пленного. «Так, все в сборе». Магистр-командующий шагнул ближе к клетке. Нам нужно понять, кто это и что с ним делать, и побыстрее. Его личность мы пока выясняем, ответил Джаз, все-таки отодвинувшись от меня. Ни на какие внешние раздражители он не реагирует. А какие-то естественные человеческие потребности у него остались? Магистр объято наклонилась вперед. Любое тело нужно поддерживать. Если перед ним поставить воду и еду, он поест и попьет. Нужду тоже справляет, правда, как придется. Отчитался Даффин, ответственный за пленника. Выгуливаешь? Мыкнул боевик. Это лучше, чем его мыть. Резонно заметил Дафф. Что скажут целители? Повернулся к ним магистр командующий. Целители не спешили отвечать, пристально изучая пленника. Потоки их магии так и клубились вокруг него светлыми щупальцами. «Это живой человек», — вынес вердикт красноносый целитель. «Правда, его организм находится в подобии спячки. Мозг словно что-то блокирует». «И аура тоже», — подхватил второй, видимо, тот самый хваленый специалист по лечению магов. «Видите многочисленные разрывы?» Вокруг пленника возникло свечение для наглядности, хотя ауру мог бы разглядеть любой из присутствующих. «В обычных условиях они быстро затягиваются, но в его нынешнем состоянии аура не восстанавливается. Скорее всего, регенерация в целом не работает. А это как раз для живого не свойственно». «Давайте я скажу». Магистр объятто растолкала мужчин своими пышными формами и подошла к клетке. У него налицо все признаки упыря. Красные глаза, самое очевидное, видите, он избегает света, скорее всего, неосознанно. Но сам факт. Магистр запустил светлячка, и сидевший до этого неподвижный мужчина тут же отвернулся. Он явно выполнял команды, как это делает упырь. Отсутствие реакции на большинство внешних раздражителей тоже черта упырей. Они не делают ничего вне воли хозяина. Сейчас его первичные установки не работают. И он как бы в подвешенном состоянии. Он не реагирует на кровь, нет клыков, а уж упыриная регенерация не зря стала расхожей фразой. Не согласился Даффин, успевший изучить своего подопечного лучше всех. Я полагаю, мы имеем перерождение исключительно на ментальном и магическом уровне. От пожатия плечами грудь магистра всколыхнулась, сбив настрой оппонентов. Неплохой такой отвлекающий маневр. «В любом случае», — мешался красноносый целитель, который был старше и опытнее, а значит, обладал устойчивостью к женским прелестям. «Кроме вампиров нам никто не скажет наверняка, их это работа или нет. А если и их не факт, что признаются, вампиры, как и эльфы, держат нейтралитет», — продолжил мысль Дафф и, подумав, добавил. «Обычно держат». «Ладно, считаем его недоупырем». Кажется, командующему было плевать, как назвать пленника. «Вопрос, что они делали в лесу?» «Они что-то охраняли», — выступил вперед Джаз, причем на территории Равены. «И на нашу территорию без необходимости не заходили. За людьми не гнались, только разворачивали их, не убивая и не добивая». «Интересно». Командующий прошелся вдоль клетки, будто по пленнику возможно как-то определить, что именно он охранял. «Подождите», — нахмурилась я. «Но ведь на меня они напали». «Потому что ты призвала нежить, использовала магию, проще говоря, как ты их спровоцировала», — развернулся ко мне Дафф. «От духов с кристаллами они уничтожили», — продолжил командующий. «Мы провели поверхностное сканирование, ничего не нашли», — отчитался Джастин. «На территорию противника не углублялись». Командующий кивнул, опять же непонятно, одобряя действия Джастина или чему-то своему. «Мы могли бы попробовать», — начал Джаз. «Нет». Не дал ему закончить мысли и проявить инициативу командующий. «Нам объявлена война, мы передовая часть. Возможно, вампиры играют в какую-то свою игру. Предлагаю отправить курьера с докладом и приложить материалы, раз уж он у нас есть». «Она», — поправился командующий, бросив на меня недовольный взгляд. «Сразу видно, что моя кандидатура ему не слишком нравится, а другой нет». «За сколько ты долетишь до столицы?» «За 2 дня. С новыми крыльями моя скорость, а с ней и дальность полета возросла. Если повезет, день-полтора. Проделала же я на старых 3-дневный путь за 2 дня». «Вот и слетаешь». Кажется, магистр-командующий был даже рад отправить меня подальше. Наверное, на этом совещании можно было считать оконченным. Но полог резко взметнулся, и к нам влетел Асмур. «Мы получили по нему ответ», — радостно выпалил парень. Руны на его браслете светились, оповещая о новой информации. «Мы разослали ориентиры мага. Все же магов не настолько много, и вот». Ас, сверкая глазами, посмотрел на меня. «Лара, это твой коллега». «Что?» — не поверила я. Мир перед глазами на мгновение померк. Я пошатнулась, но, заметив цепкие взгляды целителей, тут же взяла себя в руки. «Он из небольшой северной доставки Мантикора. Магический курьер. Пропал около месяца назад. Но они не сразу заявили, только когда кипиш с курьерами поднялся». Асмур еще что-то рассказывал. Я же, слушая его вполуха, подошла к пленнику и заглянула ему в глаза. Красные и пустые. Так вот, что стало с теми, кто отказался присягать Равене. Или он из присягнувших? В любом случае, мне есть что вам рассказать. Таких магов, называть его упырем, язык не повернулся, должно быть куда больше трех.